Ну вот до тех пор, пока не найдешь где помыть, он будет у меня. Да не особо и против я, но почему раньше ответить было нельзя, а вот настроение у меня было как бы сказать неотвечающее, и посмотрела на меня так, как сложно с этими жунками. Ты что-то сказал? Да вот думаю, что это твоя отмазка, скорее повод хи, а причина в том, что ты хочешь, чтобы мой пиджачок пропитался твоим запахом или наоборот. Ты от моего пиджака, чтобы когда учиха изъявил особое желание к тебе принюхаться, он бы почухал мой несравненный аромат и заревновал тебя, так это все твой коварный план. Я его разгадал. Чи-чи, что ты несешь? С непередаваемым выражением красного лица, всем телом дернулась Сакура. Ох, тяжелое бремя интеллекта и безумства вроде как, но по ощущениям хазе. 10-9-8 выдох. Это Наруто-кун, а все его слова и их смысл нужно делить на 10, чтобы оставаться адекватной. Ху-ух, да, ты прав. Это именно то, чего я и добиваюсь. Так что будь добрый, не мешай, иначе скажу Какаши-сенсею, что ты нагло ко мне лез и пытался. Что значит пытался? При должном желании, меня не остановить, и он об этом знает. Так что, не поверит, никаких полумер. Либо приставал, либо не приставал, да, ТЦ. Да на тебя даже шантаж не работает. Ну что за человек? Гы, мастер шантажа, сарказма, иронии, магистр гениев, великий архимаг и просто красавчик. Обычно меня зовут либо господин, либо хозяин, но ты можешь и просто, Наруто Дано, я не обижусь. Ха-ха, Наруто, Сакура, несмотря на вашу маскировку, которая на 8 из 10 вас очень уж издалека слышно. Эй, я вообще-то старался. Какие такие 8? Раздосадованно вопросил я, зыркая на Какашича. Внешность слишком броская. Пусть вы и не сильно полагались на Хинге, рационально отдав предпочтение смене одежды, чтобы не терять концентрацию на поддержании техники, но очень уж вы выделяетесь. Красное пятно и броская красавица. Смысл маскировки в том, чтобы не привлекать внимание и добывать информацию. А вот не соглашусь, Какаши-сан. Смысл маскировки в том, чтобы не палить истинный облик. А добыть информацию можно и привлекая к себе внимание, что даже лучше. И чем это лучше? Заинтересованно спросил Сакумович, лол, пока учиха любопытно нас разглядывала. Например, тем, что обычные шиноби всегда предпочитают скрываться, что выдает в них это шинобство. А вот так вот, прячась на видном месте и разборчиво делясь, считай, что бесполезной информацией, ты можешь получить значительно больше информации, не вызывая подозрения. Вдруг ты просто любопытный и любишь сплетничать. Все-таки, не у всех же есть красные глазки, которые тебе всю подноготную откроют обычной встречей взглядами. Последнее предложение я прям обиженно произнес, чуть ли не завидуя. Ну вот шо за дела, я тоже хочу читерные глазки. Зерно истины есть в твоих словах. Не прям чтобы согласен он с моими доводами, но мысль не забраковал. Может, уже обсудим полученную информацию? Подключилась учиха, подозрительно глядя на меня, когда речь зашла о зырках шаринганистых. Что же, тогда начнем с нас. Мы с Саске выяснили, что раз в полгода главы собираются вместе, чтобы обсудить курс, по которому им будет выгодно направить экономику. Текущее повышение стоимости чая далеко не первая их выходка, пусть и достаточно значительная, чтобы на нее уже обратили внимание. Они пытаются грамотно маневрировать, местами понижая цены, чтобы недовольство сильно не расшатали их власть. До сих пор эта стратегия неплохо работала, пусть и дала сейчас некоторый сбой. Место сбора каждый раз меняется и время проведения тоже, причем информируют они друг друга о конкретном месте за 2 часа до встречи довольно-таки секретно, для обычных-то бизнесменов, не находите, ничего утверждать не буду, просто подумайте об этом, когда выдастся свободная минутка. Собираются они вместе со своими правыми руками, выходит 10 человек, которые участвуют на собрании. Ориентировочно следующее такое собрание будет месяца через 4. Мысль улавливаете? Довольно удобный способ их рассорить выдастся именно на подобном сборе. А-а-а-а, какие такие нахер в захер 4 месяца? Да-да, это не нихуя не канон, это миссия нет, это нерационально. Если проебать тут 4 месяца, мы же проебем арку Чунинов. Сам экзамен через столько времени, даже чуть меньше, если верить тем бухарикам. Я не согласен, это, я же столько всякого контента пропущу. И ведь, мало этого, если мы пропустим этот экзамен, Карину Узумакнутая, которая, хочется заметить, одна из последних канонично известных мне Узумаки, откинется. Ее же там от медведя учиханутый спас, а Арыч еще захомутал, да и так, Эта хрень какая-то будет. Я же связями должен там обзавестись. Ну, деловыми или интимными как пойдет, но сам факт. Итак, сначала глава, затем рука. Имена следующие. Микату Имея, Шими Ичика, Чикатала Ирифиш, Диефор Имея Имота, Дарами Имичика. Про них информация крайне поверхностная и оттого не самая надежная. За эти 4 месяца нам необходимо подготовиться и насобирать как можно больше информации, которая создаст раскол между ними и нет, Саске, убивать их нельзя, ни одного. Условие заказчика состояло и в том, чтобы они были живы в том числе и здоровы. Калечить тоже нельзя. Сацуки даже бровью не повела. Всем ясен замысел, вызнать про все грязное бельишко нехороших дядек, вынюхать место проведения сходки глав гадов, порешить их репутацию, чтобы союз распался и просрать на это 4 месяца. Резюмировал всю информацию я. Ну, в общих чертах так и выходит. Не-не-не, так дела не делаются. Это как вы тут порешили целых 4 месяца в никуда. Я таки не согласен. Зачем нам ждать столько времени, когда мы можем не скакать и искать инфу по тавернам там всяким, а нормально так по-шинопски провернуть миссию с проникновением и разрушением системы изнутри. Это выйдет куда быстрее и значительно опаснее. Ты хоть понимаешь, как сложно проникнуть в чужую систему и добиться в ней доверия к себе, чтобы грамотно направить силы на диверсию? Это наоборот очень увеличит время миссии, не говоря уже о том, что интегрироваться вчетвером гораздо труднее, чем одному. Про то, что для подобного скрытого влияния нужно обладать недюжими навыками, я вообще молчу. Вы только балластом будете в таком варианте из-за своей неопытности. Сейчас вам следует набираться опыта, ходя возле меня хвостиком и учиться быть шиноби. Вопрос снят, это имеет смысл. Немного неуверенно сказала Сакура, мельком глянув на меня. Не снят. В чем необходимость обязательно проникать вчетвером к одному главе, если можно раздели? Разделение еще больше повышает риски. В политических игрищах следует быть подкованным. У вас просто нет столько опыта, чтобы обводить всех вокруг пальца. Саске не самый простой в общении парень, его холодность оттолкнет. Сакура не сможет уверенно отыгрывать роль. Ты ну вот и порешили. Вы покажете нашим, как добыть информацию вне системы разведкой, а я найду слабость, через которую смогу проникнуть к главе и ускорить развал союза. Угу, будто в первый раз кхи, говорю так, будто тут уместна шутка про развал совка, лол, Наруто. Ты не очень ясно понимаешь риски, на которые хочешь пойти. Это твоя самонадеянность, самостоятельность, я бы попросил. И вообще, понимаю я риски. Максимум чё будет, так меня наругают и попытаются ликвидировать. А учитывая, что шиноби тут не то чтобы близки к выслеживанию и убиению красивого меня, больше предпочитая этому охрану важных шишек. Ответь честно, тебе принципиально сэкономить это время? Да, у меня там мой цветочек сдохнет, если я его не полью по возвращению. Нам-то не говорили, что миссия будет долгой. Чего? Цветок, он и цветы, вот так неожиданность. Вот как так можно же? Нет, его поливаю только я, а впускать кого-то к себе в хату я не собираюсь. Ну и проблемный же ты. И к кому ты собираешься проникнуть? Диефор. Мы выяснили парочку ключиков к его сердечку, я ими воспользоваться смогу без проблем. Ха-ха, хорошо. Но учти, если налажаешь, прикрывать тебя перед Хокаге я не стану. В этом случае, можете и не рассчитывать на миссии сложнее Д-ранга ближайшие полгода. Последняя его попытка меня остановить, ох, как я рад, Какаши-сан, что мне не пришлось бежать от вас и сливать информацию о подозрительных шиноби стражи города, которые пытались меня поймать и что-то там мне сделать. Улыбнулся я, так он и не собирался отступать от своей позиции, вот же упрямый Узумаки весь в Кушину-сан. Поежился копипаст, ты хоть знаешь в какую сторону идти, подала голос Учиха, вот же сучка, бьет и не жалеет, прям по слабым местам. Ну, по пути короче разберусь, да, зыркнул на нее. Удачи, Наруто-кун. О, точняк, Саку-чан, раз уж ты мне не отдаешь пиджак, одень его на меня, пожалуйста. Она закатила глаза и не стала противиться. Спасибо, тебе туда. Ткнула Аапчиха в сторону, заставляя меня развернуться на 180 градусов. Да уж, вот я попал, конечно, с командой. Мститель, наглец и трусиха, единственный глаз Белогривого смотрел в пустоту с безумным ощущением усталости. Текс, ну выбить-то я выбил способ сокращения времени, да вот только а шо делать, типа, я вот вообще хз, где конкретно находится эта его резиденция. В общих чертах-то да, Я видел по памяти жертвеста место назначения, а как именно дойти, блин, снова придется топать туда-сюда и разведывать. Вот что мне не нравится в мире рыбного рулета — устраивать ходилки-бродилки, чтобы дойти до точки В. Хотя в целом, это просто лирика, смешанная с моим нытьем. Ну разве так сложно будет отыскать зону, где может чилить один из богатейших и влиятельнейших людей этой страны, учитывая, что город известен и я уже в нем. Хра, ну не в прикол мне гонять, поплевать. Первым делом замучу клона, пусть готовит реквизит для моих мегамувов с переодевашками. Сам я наконец похаваю да поплотнее займусь вынюхиванием промиемотагы, какое занятное имечко. Хотя обычное совпадение, пусть и прикольное. Ну это ж надо быть тезкой самому Мусаси, ну и чё, может хоть образ сам подберешь, а то мне та ак влом. А ты, хозяин, за лолик шаришем, ну, ты ж ведь постоянно в них перевоплощаешься, да не смотри так угрожающе. Вот же ублюдские клоны иногда попадаются. Не морочь голову, иди приводи себя в порядок, подавив вздох сказал я. Ха-ай, угрюмо сменил внешность он, двигая от меня. Эмди, наличие матрицы личности, тем более моей, усложняет взаимодействие, ведь мы обожаем вставлять слова в том числе. КХМ, ну, пойду взламывать жопы тех, кто может шарить или типа того. Ты издеваешься, да чё за нах ты сотворил? Ну, придумывать что-то новое, это попытка изобрести велосипед, по идее. А ты решил быть не такуси и просто разобрать известные тебе велики, чтобы собрать из них вот это вот? Ну а чё нет, думаешь, есть человек, который сможет устоять перед красотой рыженьких красавиц, даже учитывая, что я 20-летняя лоля? Ну, во-первых, тебе уже условный 32-й годик светит, и, грубиян, как ты можешь судить девушку по возрасту? Никаких манер, да знаешь, что у нас за такое, переигрываешь. Убрал я руку от уха. Ха-а, ладно, образ неплохой, хи, так и скажи, что я зацепила твои низменные струнки души. К 2-69-93-02-3-6-4-С. Даже голос этот саркастичный скопировал. Придушить мало, ты мои айдишники не пали, не до китаянка. Раздевайся давай. Ах, раздеваться, хи-хи, а вы извращенец, хозяин. КХМ, да ок-ок, чё с тобой не так, ПМС что ли? Так оно ж у меня, по идее, должно быть, а не молчу-молчу хи. Придушу, ах-ах, еще и придушивание, да вы сегодня во всеоружии со своими желаниями. КХМ, ну это вот точно все, клянусь трусиками, которые отдаю вам, хы, ладно, я приму наказание, совершив сыппуку. И вот что за напасть, каждый ведь из клонов такой клоун. Повернулся он к лесу задом ко мне передом, с вытянутой рукой. Бля, ну ебаный в рот, лоля еще и футанри, ну ты бы хоть болт спрятал под хинги. Ну че за лажа, попытался я выцарапать себе глаза, чтобы избавиться от новой психологической травмы, которая может в ПТСР-ку вылиться из-за этого вида. Действительно, а я-то думаю, почему было так дискомфортно, просчиталось, выходит хорошо-хорошо, я себя сыпучу, вгрызлась она. Он себе в руку, отгрызая пальцы и держа горло, целой кистью, чуть выше начала шеи, заглотив пальцы и не позволяя им опускаться дальше, застревая в горле, он еще и длинные волосы себе запхал, чтобы задохнуться и исчезнуть. Вот ведь сука, мало того, что я это увидел, так меня еще и флешбыкнуло. Иногда я и правда задумываюсь, насколько я ненормальный, если клоны у меня могут творить такую хуйню и быть, при этом, в адеквате. КХМ, что же, внешний образ он мне реализовал, осталось легенду замутить, и можно приводить в действие план, под кодовым названием минус СССР 91 го. Ну, крча, переодевашкнулся я в одежду, которую чуть ли не содрал с клона и, скажу так, занятно это, только поменял внешность. Так у меня лично изменилось прям мироощущение, учитывая то, что у меня в качестве основы образа лежит небезызвестная Маума, а ухмылка ехидная так и тянется сама на личика. Вот просто по приколу. И ладно бы просто ее копией был, так нет. Этот засранец сделал рост чуть меньше и волосы рыжие, как у фумичан. Вот теперь его, а еще и глаза замутил точь в точь как у Кушины. Так что, теперь я, веснушчатая лалька с длинными рыжими волосами, около фиолетовыми глазками, длинненькими ресничками, аккуратненькими ушками и просто охуевшими бровями. Да они такие, что короче, когда меня увидит какая-нибудь тяночка, проклятие на три поколения вперед мне обеспечено. И ведь, что главное, у меня же теперь и набор для макияжа есть. Ща так разрисуюсь, что стану вайфу, несмотря на то, что хотя технически, Я учел ошибку клона и настроил себе правильно Хинге. Уж что-что, а опыта и знаний женских тел у меня сейчас завались хаем, а веснушки лучше не через Хинге сделать, а также как и по канону нарисовать. Будет, если что, вариантом трагичного детства, которое проводилось в страхе от столь красивой внешности хаем. Так, теперь одежда клона, сука. Этого дебила можно было и не раздевать. Если бы я его просто развеял, одежда сама бы слетела, ха-ха. Я иногда туплю, эмди. Так вот, он мне намутил что-то вроде той рубашки, которая была на хьюговской индерке, только светло-синяя со стразиками и юбочка скорее темно-синего цвета чуть выше колен. Юбка, конечно, не обтягивающая, но а вообще, я хазе, почему он просто платье не подобрал, отдав предпочтение двум элементам одежды. Как по мне, платье бы выгодно подчеркивало мои ножки. Гы, кхм, кажется, эти мои приколы с переодеваниями и гендерсвапами немножко начинают доставлять мне извращенное удовольствие. Надо бы пореже таким заниматься, ну или побольше мужских образов замутить. А Тару-кун, это буквально первый образ кунчика, помимо моей истинной личины. По итогу, теперь придется даже чуть-чуть внешность сделать менее броской, чтобы почти главгаду. Он же теперь будет именоваться ПГГ. Шальная мысль не долбанула, шо его может такая хорошая и невинная девочка попытаться охмурить, чтобы к его главгаду, а КГГ, начать ручки тянуть. Осталось только немножно косички заплести да серьги прикупить, а то клон почему-то зап, погоди-ка, ведь серьги, это проколотые уши, а как мне потом избавиться от дырок, которые там появятся? Ладно бы, если просто сделал, а потом регином зарастил, да только это так не сработает. Эти железки не дадут коже срастись, а учитывая то, что носить их придется долго хаем, даже если они и зарастут, останутся рубцы на ушах, что вызовет вопросики ТЦ, вот почему в таком мире не додумались до простейших клипс. Хаем, короче, забьем на сережки. Скажем так, по легенде не положено, да. Так, теперь другой вопрос. О, вопрос о попадании в поле зрения ПГГ снят. Я вижу его, правую руку правой руки ПГГ. Вот ведь даже хорошо, получается, что жертвест на нас напал. Сейчас через его воспоминания подстрою грамотную линию общения, чтобы еще и буквально через третьи руки попасть в хату ГГ, лолхи, лоль, лоль де Эллипьера, ня-хи-хи-хи, лоль де Эллипьера стремится на охоту, берегитесь, скунксы, вви, тудух, ай-яй-яй, потирая самую сладенькую жопку на районе, причитала я, сетуя на свою неудачливость, попутно пуская свои блютус-приказы одному конкретному любителю цветочков, чтобы он подошел да обратил внимание на эту невезучую невинную лалькугу. Неожиданность, выраженная испугом, тоже своего рода эмоция, лол. Обожаю свою зону досягаемости стенда. Девочка, ты в порядке? Девочка, девочка. Ау, договорить такое девушке это просто некрасиво. Да, не вышло ростом, но почему все тычут про девочку? Ай-яй, хуа, та не обращай внимания. У меня иногда бывает такое, накипает. Ну, тогда не буду задерживать, стоять, не знаете, есть ли где библиотека, да побольше, ну чтобы устроиться работать там, имя мне Лоль де Эллипьера, и я ищу работу, уже не так радостно сказала о последнем я, тут же переключившись на другую тему, чтобы его дезориентировать, а то все книги на родине уже перечитала и в коллекцию свою записала, печально проговорила я, конечно же в качестве вашего извинения за столь, ну в общем да, так знаете, вляпался. Вот и беспокойся за людей потом. И почему я не могу просто уйти, не сказав ни слова? Погоди-ка, а ведь Мусаси сама что-то говорила о девочках. А тебе лет-то сколько? Не девочка. Ёбана, шо таки за Мусаси? Не девочка. Да я самое что ни на есть, а? Вы издеваетесь снова, кхм. Уже слегка печально проговорила я про снова, отведя глазки и приоткрыв губки. Мне 20 лет. Так вы что-то все же знаете. Уже резко оказалась я, смотря на него большушими анимешечными глазюками. Ну, я не уверен, но могу спросить у своего начальника. О, я с вами тогда. А да, это славное выражение охуевания от напористости. И не смотрите так, я, Лоль де Эллипьера, всегда стремлюсь к новым горизонтам. Уж не потому ли, что тебя отовсюду выгоняют из-за... Эй, ну писателя обидеть может каждый. Начали мы двигать в направлении ну куда-то. Короче, никогда не любила географию, и не полюблю. И что ты пишешь, писатель? Это что за интонация такая на слове писатель? Да я, между прочим, соавтор великого и незабываемого произведения. говорит ли вам что-нибудь название «Радужные льды принцессы Хьотака»? Нагло пиздел я в лицо, уверенно заявляя о себе. А ужас, содрогнулся он, дрожа всем телом неявно, но заметно для меня. Это еще что за новости? А ты не слышала? Опять в агараши с васаби грызутся. Да я не вам. Отпрянула я от влезшего своими копейками челика. А, васаби и в агараши, это ж те канонные бегуны-придурки, где еще братиш Джокера полупакера замешан, ну который Марина и Дати. Канон, КХМ. Моя жена помешана на этой заграничной княженции. Да, ну тогда это же все меняет. Вы лично сможете хвастать ей тем, что воочию видели ту, кто была основоположницей таких имен, как Сунь-Джи Карлибн Мултаем. Вам плохо, ухмыльнулась я, видя его побледнение. Ками меня наказывают за что-то, почему они выпустили этого они, натравив его на меня. Ну это уже грубовато. Вот мы и пришли, слегка зашуганно сказал он, пятясь внутрь, поглядывая на меня. Подожди тут, я сейчас поговорю насчет работы тебе, все еще подозрительно смотрит на меня, чтобы я не шла за ним. Хорошо. Так же шепотом сказала я, а он не услышал и переспросил. Да говорю, Лоль де Эллипьер останется ждать тут. Накрутила я громкости, что он аж подскочил и ударился головой, ну хоть в сознании и не придется откачивать. Лол, лоль, хи-хи. Он спрятался за дверкой. Ну и эмди, трудна жизнь шинопцев. Сидеть, ждать и не отсвечивать и вообще. Чел какой-то, ну-ну не такой, неинтересный, что ли. Типа в нем нет каких-либо отличительных черт, за которые можно было бы зацепиться. ХМ, на одного конкретного утконоса похож. О-о-о, пока я тут так прикольно ножками болтала, чубзилеты на меня из верхнего окошка начали поглядывать и шептаться. И если взгляды я чуйкой почухала, то вот эти их шептуны я ясно услышала. Особенно мне понравилась часть про «зачем ты привел ребенка», которая мягко так перешла в самодовольный «а знаешь», появилась у меня работка для малышки, ведь 20 лет это не детство. И вот тут был просто ублюдский такой хмык, больше интерпретирующийся мной как хрюк. И в этот момент, кстати, я якобы случайно увидела этих дядек в окне и помахала им ручкой. Ага, мое проникновение удачненько так переплывает из стадии никак в стадию уже как. Да, входи, начальник ищет сотрудника на место, так что ты даже вовремя мне встретилась. Иди собеседуйся и знакомься. Сейчас все зависит только от тебя. О, я уж не налажаю. Будь уверен, сэмпай. Протянула я с плотоядной улыбочкой, что он аж втопил, чтобы не задерживать, так сказать. Добро пожаловать. Меня зовут Мусаси Вагараши, и я о тебе позабочусь, если ты и правда очень хочешь работать. А во, Вагараши, во прикол. Прежде чем перейдем к основному вопросу, давай познакомимся. Кто бы мог подумать, что от этого садовода-любителя может быть польза. Привел девчонку, которая почти идеально отвечает вкусам Миемота, только веснушки бы убрать, а так если с ней поработать, я вполне смогу подвинуть этого жердяя с его тепленького места рядом с Дейфором, а там уже и самого очкарика можно подменить, наверняка уже устал за столько-то лет. О, а вот и подковерные игры, это да, такое мы любим. Имя мне Лоль де Эллипьера, я обожаю книги, и он об этом уже доложил, мягко, перебил он меня. Хайрер, накол за такое. Он сказал, что ты приехала сюда откуда-то. Говорит, ты прочитала у себя на родине, хех, все книги и прибыла сюда в стремлении покорения новых горизонтов. Я кивнула. Откуда приехала и почему именно к нам? Ну, из Танзаку я сюда перебралась. Атмосфера того города не сильно способствовала моему развитию как писателя, больше подавляя мое вдохновение своими постоянными гулянками. Да и расти в окружении азартных игр, проституции, скажем так, в месте, где библиотеку найти куда сложнее, чем весело провести ночку, довольно затратно в плане нервов. А вот насчет страны чая, я просто не могла пройти мимо того места, где продают мой любимый чай. А уж учитывая, что мы в стране производители этого совершенного товара, тут же можно закупиться просто по дешевке, ведь не нужно значительно тратиться на доставку и наценки посредников. Ну какие 500 рио за пачечку из 20 пакетиков? Это же целых 12,5 рио за 1 грамм. Считай, что 75 рублей за долбанный грамм. КХМ, понимаю, конечно, что считать цену в граммах привычка Нарика, ну, в плане Нарика не Наруто, а Нарика ну КХМ. ХМ, кстати, а почему в этом мире вес измеряется в килоподобных единицах, а долбанное расстояние в полукитайских приколах типа Бу? Вот очередная неправильность этого мирка. О, и какой чай так тепло греет твою душу? Клубничный рай от Улуна. А, действительно великолепный чай. Важно покивал он головой, всем видом показывая, что я, человек высочайшей культуры и вообще, это какой-то рафлиный рофл полишинеля. Каждый, кто в теме, отвечает так, а если кто-то не в курсе, ему отвечают так, я просто не вдупляю. 25 рио за пакетик, как зажиточно они у вас торгуют. У нас с 10 до 17 повысили, так тут чуть бунт не устроили. Чё, так-так, я опоздала на дешевку. Вот же ж, ну-ну, чего так кричать. И только я хотела ему пояснить, со всеми вытекающими, сдерживая слезы, так он вкинул крючок. По случайному стечению обстоятельств, ты пришла практически по адресу. Место, где тебе предстоит работать, личная библиотека Миямото Самы, а он, главный помощник самого Дейфора. Договорил он, сделав особую паузу, чтобы выразить величественность момента. И чё, кажется, он не ожидал такой категоричности от той, кто как писательница просто обязана быть грамотной, с высоким словарным запасом и обычная и чё, просто порвала его картину мира. КХМ, ну да, ты же ведь только прибыла. Дейфор Сама, один из главных производителей и поставщиков чая, в том числе и клубничного рая Атулуна, смекаешь, о, ну, крутой дядька, ничего не скажешь. А при чем тут он? Кстати, кажется, моя блондинистость даже через рыжие волосы неплохо проходит. Он походу засомневался, а вот в моем интеллекте или в своих моральных ценностях, уже вопрос философский, лоль. Этот крутой дядька тут при том, что если ты будешь хорошенько работать, у тебя могут появиться такие перспективы, что на пачке твоего любимого чая ты не сможешь даже смотреть, потому что его вкус уже приестся. Я обожаю этот чай, как он может приесться, вернее припиться. Да и так, все еще не смекаю, а чем крутой дядька тут светит? Ну что за глупая девчонка, придуривается или правда не понимает, что с такой внешностью она может? Ну ладно, это-то все будущее. Давай немного затронем прошлое. Я вот стал помощником Миямото Самы, будучи обычным заготовщиком бревен, когда работал на стройке. Там-то и познакомился с пареньком, который и привел меня под крыло Дейфора Самы. Сначала я тут строил бани, а когда одну такую посетил Миямото Сама и ему понравилось, он заинтересовался этим строителем, хотя я тогда уже больше командовал, чем непосредственно строил. После парочки бесед, он пригласил меня сначала секретарем, а потом спустя пару лет, я дорос и до личного помощника. Вот уже сколько времени и держусь на этом посту. А ты ведь росла в Танзаку. Как там, родные не беспокоятся, что ты перебралась в такое место одна? Хо-хо, а он не промах. Уже и про наличие тех, кто будет бучу поднимать в случае чего, вынюхивает, да он меня уже выгодно разменял в своих планах, как я вижу. Ой, да кто беспокоиться будет, моим сестричкам о себе бы позаботиться. Не, приглашали, конечно, вместе поработать, но как-то не очень это перспективно было. Так я не ошибся. Она и правда росла под крылом борделя, но тогда тем более непонятно, почему она не использует свою внешность. Вот как, а как дела обстоят с писательством? Чтобы прокормить себя хватает, и вот тут я показательно скривилась. Да какой там, это если бы я автором была, еще могла бы на что-то особое рассчитывать, а как соавтор, да я там больше стажер. Единый стиль моего произведения и его идея будет зависеть только от меня, а от тебя требуется только исправление ошибок да идей. Бе, передразнила я выдуманного автора. Это чем же ты на еду зарабатываешь, а особенно на то, чтобы закупать не то чтобы дешевый чай, относительно своего положения? Может, все-таки что-то умалчиваешь? Про навыки-то очень слабо верится, что живя в обществе проституток, ты ничему да не научишься. Ха, смущается. Значит, что-то да есть. Ну, это не то чтобы я не хотела говорить, но это довольно смущает. Ну, я приблизительно понял. Покивал он, считай, что довольно. Применяешь то, чему сестрички научили. А, у меня аж краснота от смущения прошла. Так вы знаете, что жрицы любви великолепны в массаже. Хм, а я думала, что женатые мужчины их услугами не пользуются. Массаж, то есть, КХМ, я не женат. Подавил он удивление, оправдавшись, хи, но я не могу не подъебать, ведь я же, лоль де Эллипьера, мастер сарказма и подъебов. А, ну да, это же логично должно быть. Как обычный строитель мог стать важной шишкой? Как сказала бы сестрица в Арабе, только через постель такое делается, да, куда тут женой-то обзавестись? Понимающе посмотрела я, закрыла глаза и покивала, тут же оказавшись во внутреннем мире, чтобы проржаться с того ебальника, какой он за эту секунду скрючил. Да, я хороша, КХМ, повезло, что появилась не рядом с лисом, иначе Кучан бы разругался, что спать мешаю. Нет, ничего такого не было. Начал он оправдываться, когда я вернулась в Реал. Я же говорил, что стал. Да не оправдывайтесь. Я же молчок, закрыла рот на ключик и выбросила его. Никому ничего не скажу. Бы обожаю то, что научилась держать собственное ее плечико невозмутимым и каменным. Да, да не смотрите так, честно говорю. А он переводит тему, чтобы замять, понимаю. Теперь даже не понимаю, эта засранка дуру из себя строит, попутно издеваясь, или и правда не догоняет смысл того, о чем говорит. Ох, намучаюсь же с ней, но придется потерпеть. Так или иначе, она мой билет в райскую жизнь. Говоришь, в массаже хороша, каковы расценки? Ой-ой, или тут правильнее будет арара. Да он хочет еще и навыки мои проверить. Это будет значительно более быстрое продвижение, чем я рассчитывала. Хи, главное, чтобы очередной акт массажа не перерос в половой акт. Не хотелось бы его стропонить, лол. Для своих 1000 час, для новых непроверенных клиентов 3. Деловито сказала я с уверенным видом от удивления цены. Он даже не обратил внимания на это переключение с дурочки на самозанятого предпринимателя. А не дороговато ли? О, так это же я без торгов. Считай чистыми. Пожалуй, я своими хрупкими плечиками. Как интересно. Ну так, любопытство ради. Если бы мы начали торговаться, вы не то чтобы цену не сбили, вы бы еще и сверху заплатили процентов, эдак, 50, наверное, это с учетом того, что вы мне работу почти дали. Невинно похлопала глазками я. А чего вы так смотрите? Я в таких ситуациях бывала, что за бесплатно свое время никогда не разменивала. Словно само собой разумеющееся донесла я, зевнув и прикрыв ротик ручкой, мол, манеры есть. Вот как, определенно она мне подходит. Договориться будет просто, особенно пообещав золотые горы, а там можно и избавиться. Ах так, вот пидор какой, я тебя запомнила. Ты первым полетишь, когда я стану омега-крутяшкой в этом недогоремнике. Чайку не желаешь? Ути, как дружелюбно, не люблю лицемеров. Да, конечно, симпампусичненькую, прям максимальную, на какую только были способны мои лицевые мышцы, состроила я мордашку, в которой было прям ноль скепсиса и дофигище доверия. Не, без сарказма, показываю ему, что полностью на его стороне. Да, отлично. Достал он колокольчик и звонко дзынькнул по нему. Пойдем за столик, ла-ля, сейчас принесут чай, а я тебе перечислю обязанности и потом ознакомлю с местностью, выделю комнату и познакомишься с другим обслуживающим персоналом. Договорил он. Я не ла-ля, я Пьера, если уж сокращаете. Холодно сказала я, создав для него непривычный контраст. Ну, пусть так, Пьера. Пожал плечами он. Мя-я-я-я-я-я. Скучно. Ну шо за дела? Типа да, я тут устроилась прям вот прям на полную катушку, попутно пуская свои любопытные ушки в пляс. Но ви, ну почему так? Ну я ведь мало того, что каждый день и убираюсь, не давая пыли даже образоваться, не говоря уже о паутине, и книги читаю попутно, и чай пью, и сплетни слухаю да разношу, а-ля глухой телефон, и все это по 2-3 раза на день. И даже так моя эффективность мне играет медвежью услугу, выдавая просто дофига свободного времени, которое нечем заполнить. Люто тренить я не могу по очевидным причинам. Читалкины дела уже учтены в процесс новой рутины. А когда я нетривиально намекаю на то, что меня можно использовать, прям-прям использовать, то этот ПГГ либо тормозит, либо не может подловить момент. Вот постоянно кто-то да будет в этом муравейнике третьим лишним, который помешает и ПГГ на меня наброситься, и мне его переписать. Я собираюсь его головешку вскрыть и закладками напичкать, но для этого сначала нужно его по стелсу переправить в тихое местечко, и вот тут проблема. Через эмоции его я чухаю то, что он еле сдерживается при мне, и считай, это просто удобнейшая для меня возможность внушением его отработать так, чтобы он ничего не стал подозревать, когда я начала вести его по нужному мне пути. Но тут и появляется третье лицо, которое активно мешает своим присутствием, из-за чего мне приходится идти на попятную. Хм, вот и думаю, что следует подключить к моему плану одного чпок-строителя, который меня сюда вписал так удобненько. Если он откорректирует своему хозяину расписанице, чтобы у него оказалось открытое временное окошко рядом с одной великой красавицей наедине. Хра, ну вот, снова планчик замутило и снова скука. Сука, да теперь у меня действительно появится новое хобби, активно подтверждающее мою легенду. Вот я сейчас как сяду за книгу и напишу рекурсивную историю, с максимальной глубиной рекурсии. Будет она похлеще, чем бесконечный вайл-цикл. Угу, основа сюжета, сиськи, юбки, жопы, еблятянки, офигеть, будет состоять в том, что я пишу про писательницу, которая пишет свою книгу про писательницу, которая ищет вдохновение через наблюдение за другой писательницей, как та пишет книгу, угадайте про кого, конечно, про писательницу, да, будет тебе тут стек глубиной в 4 рекурсивных повторения, чтобы знал чё почём, КХМ, ладно, пожалуй, поберегу эти идеи в дальнюю папочку, может, когда-нибудь потом реализую, если строчить в писательстве научусь, о, ну, наконец, появилась достойная идея, буду рисовать, все равно хоть что-то, и ведь даже не поболтать с одним рыжим псом, который лис, дрыхнет, зараза, и просыпаться вообще не намерен. Не, я тогда не понимаю весь его бубнеж на тюрьму, если он и в реальности вряд ли станет пренебрегать таким количеством сна, вот теперь и ясно, как Модарыч его спер, эх, и ведь печально то, что большая часть книг в этой библиотеке вне моих интересов, а те, которые интересны, либо уже читала в Канахе, либо они написаны чуть ли не под копирку. По итогу, читать почти и нечего. Привет, Пьера. Послышалось от вошедшего большого дядьки, вот прям реально большого, а главное кудряшки. Какого хера у него прям кудряшная такая шевелюра? А ты все порхаешь над книгами? Добрый день, господин Миямото. Ну да, работать с книгами и обслуживать, это доставляет удовольствие. Так что да, по-доброму улыбнулась я, какая я великолепная лицемерка, аж тянет блевать немного. Через его яркую, пусть и подавляемую, похоть я внушением провоцировала его. А вы сегодня полны энергии? Невзначай спросила я, вновь повернувшись к книгам передом, к нему задом, легонько им виляя в стороны. Я прям слышу это учащающееся у него дыхание. На удивление да, бодрый, полон сил, сглотнул он. Эх, вот с одной стороны я искушаю, и мне это самой доставляет некоторое извращенное удовольствие, а с другой ведь есть шанс, что так и со мной кто-то сможет играть, разбивая мое черненькое и ледяное сердечко, хотя, у меня есть эмпатия и ментальные техники, ну да ладно. Попыталась встать я на носочки, очевидно, не доставая до верхней полки, подкатила лестницу и забралась на нее, также привставая на носочки, чем легонько поднималась и юбочка, открывая чуть больше вида на лишечки. «Ты ты аккуратнее там», — дрогнул он, когда лестница опасненько так дернулась. «Да ничего не ви-е-е-е-е-е». Случайно полетела одна лоли-красавица вниз, оказавшись по чистому совпадению в руках большого такого принца, также случайно облизнув свои розовато-красненькие губки, которые благодаря приколам косметики стали объемнее, чем были в действительности. Приоткрыв их и также учащенно дыша, томно взглянула в его карие глаза, ну бля, если бы я не шарил за свои фокусы, я бы самолично перевел текущие отношения в горизонтальную плоскость, с этой мини-мной КХМ, чего уж тут говорить о неискушенном дядьке, который столько времени был по уши в работе, выжатый как лимон. Спасибо за меня, выбравшись из объятий, сказала я так, что ему могло послышаться «возьми меня», так еще и спиной к нему обернулась, немного наклонившись по сути, чтобы протереть пыль с книжечки, а по факту, чтобы спровоцировать действия, ну, те, которые сейчас и происходят. Вычего, дернулась я, отпрыгнув, когда меня совершенно неожиданно начали лапать с приподнятием юбки, попутно пристроившись и уперевшись, он словил синий экран, зависнув как винда без диспетчера задач. Что случилось? Вбежал цветочник, которого привлек еще мой первый виск от падения, а второй виск просто сориентировал его в нашем направлении после вопроса. ПГГ шич на меня молча смотрит. Ничего. Также глянула я на самого ПГГ, покрывая его, на что он удивился. В это же время я сама активно поправляла свою одежду и волосы. Садоводнутый правильно понял намек, тут же извинившись и удивленно сваливая, а ведь потому, насколько я изучила СМП, он сейчас максимально сделает все так, чтобы сюда никто не входил, ну, может, и слушок какой пустит, вот тут не уверена. Ты, пытался он сформулировать вопрос, но так просто и завис, с глуповатым выражением лица, попутно ловя ртом воздух. Я просто не ожидала. Смущенно отвела я глазки, пытаясь скрыть красное личико, картинно маясь и поерзывая, местами даже переминаясь с ноги на ногу. Зе, знаете, как-то тяжело сдерживаться, когда твой типаж так близко, особенно, если он еще и твой начальник. Излучала я во все стороны стыд, влечение, учащенное, сбивчивое дыхание и желание КХМ, как бы не переиграть. Клюнул, сладенький, хех, не пуская тело в дело, разведи лоха умело, хи-хи. Увидев зеленый свет, он чуть с цепи не сорвался, однако вовремя взял себя в руки, чтобы не спугнуть. Нежненько так, словно не веря в выпавший шанс, он коснулся меня. Увидев мою ухмылочку, он стал повышать градус, опустив руку на попку, с легким поднятием юбки и сжатием. Я почухала, как шевелится питон в его штанах. Аккуратненько, чтобы ничего он не заподозрил, начала перемещать нас ближе к стулу момент, и его губы тянутся ко мне. Вовремя установив пальчик на его атакующие губы, я этим перехватила инициативу, потому что ему было интересно и непонятно это действие. Легонько ткнув в его живот, усадила на стул, тут же сама усаживаясь сверху. Приспустила у себя лямку с плеча, оголяя его и приковывая сюда внимание. После того, как послышался его глоток скопившейся слюны, я медленно потянулась губками к его глазам, концентрируя все его внимание на своих прикрытых, пухленьких губках и положив одну свою руку ему на живот, а вторую на затылок в момент максимального его эмоционального и физического возбуждения. Ему через затылок ударила просто неудержимая порция чакры, мгновенно отрубив его от сознания. Ну, скажем так, опыт занятный. Я прям полностью вжился в роли действовал Доталова. Ровно так, как могла бы действовать сама Лоль де Эллипьера. А еще и то, что я спиной к выходу сижу, естественно закрывает и меня, и его. Так что, если кто тут нарисуется, он также ловко срисуется отсюда. Все же, поза более чем пикантная. А если учесть снятую лямку, да я шикарный искуситель. В целом, дядька неплохой, мне даже немного симпатизирует. Так что, могу и наградить его, подарю ему собственные воспоминания и ощущения. Как с Фомичан игрался, конечно же, отредактированные воспоминания. Пусть думает, что у него со мной просто бомбический секс всегда. Все же, я по легенде малышка, что росла в обители жриц любви, Так что, навыки должны быть хоть какие-то, даже теоретически. Как раз этим и займусь. Подумалось мне, когда я немного поерзала на мягком пузике БРР, я иногда себя и правда побаиваюсь. Ау, как занятно. Я сначала хотел просто осознать всю информацию, которую смог раскопать, но вот то, что вызвало мой интерес, ближе к интересу научному, так это мой неконтролируемый анализ. Вот кто бы мог подумать, что мозг умеет и в такие приколы. Теперь я даже слегка жалею этого дядьку. Чего так? Ну, я просто проанализировал и понял его заскоки с лолями. Как я могу утвердить, в меру своей любопытности, еще в бытие мира основы, где у меня было просто дофигище инфы, в том числе и о психоанализе челиков, да-да, я лазил еще и по заключениям психотерапевтов и психиатров, не суть. Короче, в меру своей псевдоквалификации, могу установить дядьке диагноз ПТСР, ЮУ, оно же посттравматическое стрессовое расстройство. Основываюсь я на том, что у него есть подавленные мозгом воспоминания травмирующего события, о которых он почти не в курсе, но они влияют на него и сейчас. Его любовь к лолям выходит из того, что его самого в детстве знатно так шпехнули, когда он был прям слаб и беспомощен, а его растлитель был просто огромным, в его глазах. Мозг это событие хорошенько обработал, на вооружение взял, а воспоминания скрыл, чтобы его носитель не самоликвидировался от присутствия столь травмирующих знаний. Как итог, у него подсознательно желание повторить эту ситуацию, только будучи по другую сторону. Однако каждый раз, когда триггеры этого события складываются воедино, то бишь он находит такую лальку, которая соответствует его моральным требованиям, он резко флешбэкается в те ощущения и неконтролируемо завершает эту нелепую попытку, попутно оставляя тяночке другую психотравму, что она такая маленькая даже такому дядьке не очень, из-за чего девчонка сама в будущем не инициирует и не получает удовольствия от хентайных махинаций. В общем говоря, именно из-за таких приколов его мозга он до сих пор девственник. В свои-то 40, прошу заметить КХМ, ну вот еще с какой стороны посмотреть, про девственность-то КХМ, и, что главное, учитывая то, что теперь по его новым воспоминаниям, он удачно и очень круто со мной шпехнулся, он ко мне очень сильно эмоционально привяжется. Короче, еще и его диагноз своими действиями немного сбил, что он теперь условно говоря излечился от подобного. Вот такой пиздец мозг может натворить, лишь бы позвал заставить своего носителя выживать, да блять, не подумал, ну, короче, теперь дядьке нашему понадобятся сменные штанишки с трусишками. Он кончил, просто и без вопросов. Я, конечно, не запачкался, но вот отвращение и отсутствие аппетита мне обеспечено и нет, не потому что он кончил, на это пофиг, а потому что я его воспоминания, про этот параграф его жизни, считая из первых рядов видел. В общем, лучше сменить тему и поведать о Дейфоре, а особенно про то, что именно я добыл. Наш ГГ, короче, как среднестатистический омега-сигма-читер, который качался всегда в интеллект и дипломатию, удобно так устроился, что врагов, в прямом понимании этого слова, у него нет. Всех держит так, чтобы нейтрально-положительно. Где-то на помощь придет, а потом аккуратненько напомнит о незакрытых гештальтах. В общем смысле, им движет не эмоциональная составляющая или желание власти тире наживы, а именно что драйв от стратегических шагов, которые он мутит, получая профит. В широком смысле, этот дядька устроил в своем мире стратегическую игру, которую проходит и расширяет свое влияние. И если я одобряю и всецело поддерживаю такой подход к жизни, другим крайне не нравится, что на него нельзя вот так вот просто надавить, вот просто рычага не находит. Даже наш душка ПГГ местами ему завидует и желает прийти к такому стилю. В общем, этот шахматер прям этакий супербосс с уровня дьявола, только без стенда и в мире рыбного рулета. Как-то так, хотя самого важного я и не подметил. Пусть он и держит позиции нейтралитета, он сам неплохо так ведет журнальчики бухгалтерии УГУ, черный. Причем не только своей. Этот просто гад Гадыча на других своих подружань коллег по цеху конкурентов собирает компромат, чтобы удобно так прижучить неугодных финифербов, которые захотели бы ему насрать под дверь ХМ. А ведь после такой занятной инфы о нем, меня даже начинает смущать моментик, что он некоторое время назад сваливал отсюда, чтобы почилить на горячих источниках, аккурат проходя сквозь страну огня и, какое совпадение, попутно сгонял в Канаху. «Привет, Пьера», — нарисовался выхухольный. «Вижу, ты неплохо так освоилась тут», — окинул он взглядом комнатку, с окном и видом на сад. «А, вот и вспомнила, что я не сделала, да, кто бы мог подумать, что ты такая шустрая и из библиотекарши переквалифицируешься в бухгалтера. Добрый день, Мусаси-сан», — подметила я суффикс, что он мне не сама. К его чести, он даже не отреагировал особо. «Ну, я как писательница просто обязана быть всесторонне развитой с широким кругозором и обширными знаниями в различных областях. Математика с арифметикой и физикой, к удивлению, мои сильные стороны». Наклонила я свою голову, а волосы парика мягко спали на щечки, что пришлось подуть на них, чтобы чуть в сторону перешли, забив на этот потуг и провальную идею, рукой за ухо прядь убрала. «А вы как? Все просто отлично. Стабильность, все дела. Кстати, за 3 недельки уже составила себе представление о нашей организации, о Миемотосами. Как тебе наш начальник? Ути-пути». После таких речей обычно предложения невиданной щедрости поступают. Ну, вроде жаловаться ни на что. Обеды вкусные, девчата и мальчишки тут дружные. С зарплатой не обижают. Да и книжки почитать успеваю. Довольно шикарно, как по мне. Да и Миемото сама такой душка. Невозможные задачи не ставит, ругаться не ругается. Деду временные рамки на выполнение работы адекватные, даже не верится, что такие хорошие условия работы бывают. Пожалуй, я плечами. Ах, а чай тут какой, особенно малиновый. Просто бомбезный чай. О, я рад, что тебе понравилось место, куда я тебя пристроил. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, бедняжка. Кстати, а мне вот любопытно, а как ты смогла подвинуть Минари-сан? Она тут столько лет работала, а появившись тут... ты заняла ее место. Ах, это, ну, тетушка Мина давно искала на свое место преемника, которому можно доверить честную и ответственную работу. Сами же видели, она часто уставшая тут сидела, а после наших посиделок, она решилась поучить меня своему ремеслу. Все же, я быстро обучаюсь и эффективно работаю, из-за чего у меня часто появляется много свободного времени. А сейчас она расслабляется на горячих источниках, когда смогла себе выбить отпуск. Так что технически, я просто ее подменяю. ХМ, это получается я на одной работе, работаю на 2 местах, да я как всегда крута и великолепна. Хотя, безусловно, до госпожи Каники мне далеко. Ага, сдыхать от караси я не собираюсь. Как говорил еще умный дядька в кошерных джинсах и черной водолазке, работать надо не 12 часов, а головой. Так вот оно что. То есть, когда она вернется, ты ей в зарплате просядешь. Специально заметил он. Похоже на то. Немного печально заметила я, непреднамеренно вспомнив о речах желудя, который также пытался меня отюзать хи, даже не жаль его. К его сожалению, полученные от меня раны не очень способствовали хорошей жизни, скажем так, Муфаса ему собеседник, да, ну-ну, если у тебя такие проблемы с финансами, могу кое-что предложить. Интересно, о-о-о, пошло говно по трубам, ща как полетит самолетик вверх и я получу ха-икс, миллион миллионов, которые без проблем из казика можно вывести, лол, вижу, что да. Ты, кстати, как, если куш большой, готова ли прибегнуть хоть к средствам, которыми пользуются твои любимые сестрички? И я сейчас не о массаже, Пьеротян. Она не сможет отказаться, по крайней мере, она как минимум полюбопытствует. Развлекать дядек играми, интересными словесными баталиями и заботой за деньги, ну, как-то звучит не очень. А, нет-нет, никаких дядек. Просто один знакомый тебе джентльмен, думаю, я немного больше тебя заинтересую. Если скажу, что цена вопроса за одну единственную ночку 10 миллионов рио, Пьеротян, сказал он зазывающе, чтобы тут же отклонить свое же предложение. Хотя раз уж тебе не интересно, мельком глянул он на меня, ебать, да уж, вот тут шанс секундно задуматься и посерьезке. Ну вот это-то точно нечем крыть. Всего пара часиков сложной работы и потом много-много времени без необходимости в работе в целом. Я и сам бы грешным делом наверняка не был бы уверен в отрицательном ответе на такое предложение для меня. А чем обусловлен такой прайс? У лучшей малышки нашего городка цена была максимально сотку тысяч за сутки. Какое-то очень щедрое предложение, не кажется? Щедрость отплатится качеством. Пожал он плечами. А скомпрометировать Миямото и убрать с пути, заняв место, с моей-то репутацией, не будет чем-то очень сложным. Всего один раз поймать на горячем и выставить писаку жертвой, а лучше сразу, и пропавшей этому идиоту просто не хватит возможностей, чтобы обелиться. Бяка, может отшлепать и нашпиговать закладками под завязку, чтобы знал, что погоди, его же можно засланцем сделать. Пусть и засранец, но он может неплохо так поработать диверсантом у другого какого-нибудь главы, попутно вкидывая дезинфу уж что-что, а зарекомендовать себя он сможет. А уж не переманить выброшенного на улицу гада, который был близок к правой руке Дейфора, ну тут дураком нужно быть, чтобы не заинтересоваться в знаниях этого малого. Определенно, его перепрошу и выброшу отсюда, чтобы пользу приносил мне. Ишь, задумал завалить лоль де Эллипьеру, пес немытый. Но ведь у меня практики не было никогда, смущенно сказала я, с румянцем на щеках, блин, затянок добиваться своего проще, хотя вот если объективно, затянок сложнее дефаться, если смотреть на мир без шинопских приколов, так сказать, легко получить и легко потерять, но вот трапы-трапы захватит мир, так же как и Лолофт. Бля, этой правдой я сказала, эта девчонка как так, она же буквально росла в окружении разврата и проституток, или это из-за заботы о ней, не давали войти в такой бизнес, перенаправив энергию в другое русло, погоди-ка, она же сейчас согласилась, ха-ха, я не сомневался в этом, но чтобы настолько глупая отмазка, хм, а почему бы и нет, может все же пойму, чем именно они привлекают Миямото. Мерзковатая ухмылка появилась на мордашке выхухоли. Ну так разве это проблема, хм, ну если ты не уверена в своих способностях, как смотришь на то, чтобы я показал, что к чему, как раз и покажу, что тебе делать, чтобы заказчику понравилось, хи, даже перестал скрытничать, сняв масочку немного. Аэм, ну а вы, умею ли? Ха-ха, я многое умею. За свою-то жизнь различное повидал, так что научить, вернее показать на практике смогу тоже немало. Самодовольно улыбнулся он, идя в мою сторону, хи. А, ну да, но подождите, а вы с девушками-то умеете? Вы же играли только в битву на мечах, когда из строителя в советника квалифицировались, вы же знаете, что у девушек нечего пихать. Мое чистое любопытство встретило его лицо двумя поцелуями с коленом, если судить по выражению лица и секундно дернувшейся походке. Ой, я же не должна об этом говорить, хм, хотя если с вами, то наверное, хм, продолжим ликбез, с СПР росил этот, когда я рефлекторно оттолкнул его. Ты трясешься, неужто не понравилось? Дрогнувшими руками коснулся своего лица, доля секунды и юбка задралась, когда мое колено оказалось значительно впереди, чем другая нога, рука же, при этом, придержала его голову, чтобы ее к хуям не снесло, поцелуй его лица с моим коленом, вышел крышесносным, сногсшибательно зашкаливает, объект прилег на месте, сучера, чтоб тебя, водил я руками по губам, забив на то, что помада оставалась на них, после этих манипуляций, отплевавшись и успокоив дрожь всего тела, я глубоко вздохнул, также глубоко выдохнул, еще раз вздохнул, и начал пидорасить этого гондона по яйцам, устраивая просто беспощадный омлет из яиц и бананового пюре. Этот недоносок, своим ебаным языком, залез мне в рот, лизанул губы и щеку, и распустил мою прическу. Да-да я его, да если он после такого не станет евнухом, при наличии остатков яиц и хуя на месте он в гробу перевернется еще не один десяток раз. Я, да я его. Чё за шум? АДР отворилась дверь, в которую заглянул садовод, увидев взбешенного, неадекватного меня, свирепость которого сквозь глаза искрилась просто фонтаном, как из рога изобилия, да чуть ли не с давлением яки на близлежащую территорию. А уж видя своего начальника у моих ног, он аккуратно и медленно прикрыл дверь с другой стороны. Не буду мешать, я вашу ужин в холодильник уберу. Пепьера сама, исчез он с моих радаров быстрее, чем желтая молния камень одолела. КХМ, ну все короче, я провела по плану. Недокатономина выгнала и на место его засела. Как? Ну, закладки всегда творят чудеса. А уж те, которые еще и шпильонов мне плодят, так вообще шикарны. По полученной информации от выхухольного, его загробастали дядьки Чикаталы, которого я уже в сердцах обзываю Чикатилкой. Они его там спешно обрабатывают, чтобы он им все сливал, но этот кремень себе цену набивает, успешно играя на нервишках бухгалтеров новых хозяев. Ха, а вот моя мстя, которая была исполнена словно приговор, пусть и на эмоциях, оставила его без, скажем так, таланта в делах постельных в будущем. Уже сейчас эрекция у него идет крайне туго, да, КХМ, а вот на посту правой руки Мии Мотыча имеются свои плюсы и минусы. Из очевидного, мне каждый раз приходится избегать его нападок, так как я с ним, теперь, практически везде хвостиком гоняю, отлучаясь лишь иногда, я просто вынуждена подыгрывать в его хентайных подкатах, чтобы потом выбить из сознания и подогнать нужные воспоминания. Уже начинаю подумывать над тем, чтобы бля, а нахера я выбиваю ему башню, когда можно в закладках установить ключ-фразу, которая приведет к его более удобному и гуманному отключению. Оке, я иногда туплю в простых вещах, да, ну, на смену минуса, есть плюс, я могу удобно так его расписание дня тасовать, как удобно мне, попутно шепча на ушко то, что мне выгодно. Гы, чего только стоит то, что на нужды персонала, нам требуется дофигиллион пакетиков чая, самых разных вкусов, угу, и все идет к одной примечательной, красивой лальке, то бишь мне, за, считай что, полтора месяца, КХМ, не объективно, но пофиг, я себе в карманчик прибрала чая тысяч на, эдак, 300 рё, с учетом того, что чай в этой стране куда дешевле, чем в Канахе. Да я такими темпами сама стану магнаткой чая. КХМ, правда, аккуратно приходится лавировать с этими пизделками. Не хотелось бы, чтобы махинации такие вскрылись. Ну, если чё, спишем все на предыдущего дядю, который свалил отсюда поджав хвост. С его полномочиями он мог такое проворачивать, а поиграть датами и сфальсифицировать данные теперь не самая сложная задачка. Так вот к расписанию. Пару раз мне пришлось организовывать встречи Мии Мыча с Дейфи, который ГГ. То есть теперь, дело за малым, и подчинить себе этого очкарика шахматернутого, чтобы он у меня этой моей миссии не отжал возможность нахапать профита с арки Чунинов. Если я пропущу этот ивент, я же целую жизнь пропущу. А мне, вообще-то, этого не хочется. Крча, теперь ломаю голову над тем, как Дейфи, ни аграрного, ни комиссара, теперь уломать на встречу со мной, с близким таким общением. Это Мии Мыча удалось на лальку его фетишистную подловить, да ублюдожного никотономина сбагрить. С этим импачкариком такое не проканает. Этот костыльный дьявола только в бизнесе играет. Ну если посудить, семьи нет, тяночек не чпокает, кунчиков тоже, обжорством не увлекается, в козяки не играет, бухлом не балует, сиги тоже вне его рта. Вот и думай теперь, что с этим магом чаефилом, с огромными связями, незаурядным интеллектом, параноидальной нормальностью и, к тому же, интровертностью, делать. Ну выбью я себе его раз на раз, дальше что, чаем напою? Ну так снотворного тут особо не найти, а самому мутить дык я миумиунутая только на словах, ну и внешне. В навыках сожмыхнутой мне явно не посоперничать. Можно было бы через увлечение как-то надавить, да вот только в бизнесе и делах таких я профан. Непрофильное мне занятие, так сказать, только абстракция, а значит через бизнес-тему мне не пройти, а большего я и не. Пьеротян, привет. Ара, да он серьезненький, даже похоть сильную не чухаю. Вот так поворот, внезапный твист, мне тут шепнули, что ты в массаже хороша. Это так, ня, и чё это такое, чего-то случилось что ли? Привет, Мия-чан, ну, да, а что случилось? Бы, пока мы наедине, он сам просит так обзываться, а вот мое имечко ему по душе и без сокращений хы, а как, собственно, сократить слово, в котором мягкий знак не последнее место занимает, лол. Ну личный массажист Дейфора сам исчез без каких-либо уведомлений, а в такое время найти кого-то проблематично. А учитывая то, что старая рана Дейфора сам и нуждается в постоянном массаже, в общем, если сейчас отлично справишься, можешь неплохо так продвинуться по карьерной лестнице. Все же, личные массажисты таких людей как он, обиженными не уходят, немного печально, но искренне сказал он ХМ, а ПГГшка прям серьезно так ко мне привязался. Настолько добра желает, что готов отпустить из-под своего крыла, занятно хи, да еще и отказываться от такого рояля, особенно после моих умозаключений да не в жизнь. Я же не блондинка, в конце-то концов. Ну, ладно, это как посмотреть, ау, ну почему бы и нет. Поперли мы из кабаях, технически, у меня ведь только-только закончился батрачный день, а он уже прям лежит готовенький. Очки снял, одежду тоже, только полотенчик доскрывает голожопика, а он в неплохой форме сохранился. Ему чуть больше 50, но даже морщин немного. Занятно, но у него и правда есть парочка больших шрамов ХМ, а технически, это будет первый мужичок, который от меня массаж получит. Все прошлые были тяночками, так-то. Добрый вечер, Дейфор сама. Без особого интереса или энтузиазма сказала я, сбрасывая на стульчик рубашечку, оставаясь в одной футболке с короткими рукавами. Добрый, новенькая, ну, да, сказала я, демонстративно помыв руки и вытерев их. Взяла в руки подготовленные тут полотенца с маслами и передвинула их ближе к рабочему месту. Вам как делать массаж? Удели внимание спине, особенно нижней части. Сильно на поясницу не дави. Верхнюю часть спины можешь особо не жалеть и растирать с давящим эффектом. Немного можно разогнать кровь в шее и руках, ниже пояса массировать не следует. Во время массажа скорректирую. И еще, покажи ногти. Какой властный дядька. Но ногти-то тебе чего? Думаешь, поцарапаю, а может все в традициях самого Киркиишкин хвоста, хи-хи, МГМ, значит обойдемся без покалываний, сухо сказал Дейфину, ну да, по привычке не позволяю ногтям расти и чё, МД, без маникюрчика блатного, чай не из-за кацуки, принято, растерла руки меж собой для того, чтобы они были теплыми, потом обильно смазала руки и его спину, начиная массировать вверх, не сильно щадя и давя пальцами плечи. Удовлетворительное сопение меня слегка не смутило, а как бы описать, пофиг. В этой области растирая и спускайся ниже. Верх не принципиально, главное поясница. Хозяин, барин, будем исполнять. Да, так, давно работаешь? Ну, тут я уже около полутора месяцев. И кто тут массажем балуется, помимо меня? Миемота, ММ, да не знаю. То есть, ну, я тут не массажистом работаю. Я так, что-то вроде уборщицы-помощницы.